Глава 14. Нир. Уже несколько дней найденный черный наконечник не давал Рету покоя. Он рассматривал его днем, когда они прятались от солнца в шалаше, вертел в руках вечером, дожидаясь, когда сварятся ракушки или рыба, и утром, прежде чем двинуться в путь. Кто принес его в пустыню? Где, на кого охотится? И почему он так похож на острия белогорцев? Но сейчас от этих мыслей его отвлекла Грака, которая что-то монотонно читала маленькому Эсу. Он прислушался. «Спрятались Эту и Рету в тени камня большого. Долго ждут храбрецы солнца восхода. С первым лучом ожидают врага прихода. Их много пришло, 5 пальцев на 5. Метко кидает копье свое Рету. Скользко уж земля от вражеской крови. Мудрый Эсу упал, но враг не успел. Мертвый лежит у 3 зубов. Это же старая история людей Грхы. Они часто любили ее слушать под бренчание ланмены средиземноморцев. С той драки у 3 зубов, когда они убили преследовавших Грелли темнокожих, прошло почти пальцев 2 рук зим. Грака всколыхнула в нем давно забытое воспоминание о том сражении. «А если бы мы остались там, на равнине, в горах, у 3 зубов, то как бы мы теперь жили?» — спросила его Грака, который заметил, что он прислушивается к ней. «Это никто не знает, Грака, но мы не могли остаться на старом месте, когда Эсу увел все остальные семьи с собой». «Моя семья и большеносы ушли в закатные земли еще раньше», — Рету задумался над ее словами. «Смогли бы белогорцы противостоять 9-главому племени, или они загнали бы оставшихся Грейлей дальше в горы?» И вынужден был признать, что не ступи они на долгую дорогу, то пришлось бы отправиться им за большеносами вслед за заходящим солнцем. Ушло их время на плоскогорье у Белой горы и прилегающие равнине. «Метко кидает копье свое Рету!» Не дождавшись ответа, Грака снова напевает песню Грхы, хотя маленький Эсу давно уснул, и ему пора в дорогу, а отдохнуть можно и днем. По правую руку все то же море, а слева оплавленные холмы и пустыня с редкими кустарниками, словно вовсе не двигались никуда последние несколько лун. Рету внимательно смотрела по сторонам, надеясь найти хоть какие-то изменения в окружающей их местности. К нему подошел Эпей Трипальца, как всегда пыхтящий от жары. «Вода уходит, можно идти собирать раковины и рыбу». Рету спустился с ним к морю и обратил внимание на то, что привычный желтый песок у берега потемнел, его словно смешали с речной грязью. Могло ли вынести ил со дна, когда прошел вчерашний шторм, а Эпей чему радуется? «Где-то рядом река», — пояснил Трипальца. «Это ее грязь прибывает к берегу». «Но на несколько дней пути от реки должна расти трава и высокие деревья, как это было у озер, а здесь ни того, ни другого». Рету решил, что Эпей ошибся. Идти стало тяжело. Слишком уж близко к берегу подошли холмы, образовав неровную стену, о которую бились волны. И белогорцы вынуждены были обогнуть это место, забравшись далеко на север. Надоевшая пустыня постепенно, совсем незаметно, меняла свой облик. Некоторые холмы из глины размыло потоком воды, обнажив их сердцевину, состоящую из крепкого светлого камня. Неужели здесь текла река? Но куда она подевалась? Кто-то из мужчин криком позвал Рету, обнаружил что-то интересное. Бесчисленные обломки наконечников, ножей, скребков, заготовок для топоров заполняли обширную площадку по другую сторону холма. Долго здесь люди изготавливали всякое нужное для семьи, а горы каменного мусора, которые неизбежно при этом образуются, оставили валяться на месте. Только вот найденный им черный наконечник сделан где-то еще, в другом месте. Другой здесь камень. Возможно, их использовали люди, которые оставили кучи раковин на берегу. Здесь не так далеко от берега. Белогорцы вышли на стоянку Мулри, недалеко от современного Карачи, где находятся залежи превосходного кремния. Видимо, в течение тысячелетий разные люди использовали это место как мастерскую для изготовления каменных орудий. По мнению итальянского антрополога Бьяджи, обнаруженная мустерская орудийная деятельность в бассейне Инда дает основание для предположения, что эта река являлась границей восточного продвижения неандертальцев. Пакистанским антропологом Ханом были обнаружены множество артефактов культуры Левелуа, типичной для неандертальцев. К востоку от Инда культура Мустье не найдена. «Мы далеко ушли от большой воды, пора возвращаться». Эпей решил, что слишком уж задержались у этого холма, и незачем им знать, кто здесь использовал камень. Но сделать это оказалось не так-то легко. Упирающиеся в море холмы продолжались далеко на северную сторону, а ночевать им пришлось на нависающем над ними небольшом плато. Пусть здесь и дул неприятный ветер, но осторожно Рету на всякий случай решил остановиться на открытом месте. Эду озяб. Противный холодный ветер, от которого никак не спрятаться, не прекращался всю ночь. Он вертелся на прохудившейся шкуре криворога, затем свернулся, как многоногий морской обитатель, которого тычут палкой, но ничего не помогло. На плато оказалось гораздо прохладнее, чем на побережье, а его одежда из листьев дерева без ветвей плохо защищала от холода, зря выкинул свои обноски из шкур. До рассвета еще далеко, но он не выдержал и, чтобы согреться, встал на ноги. Попрыгал на месте и несколько раз обошел стоянку быстрым шагом. Слышен храп Эпея. Вот уж кто любит прохладу, а у него по телу дрожь пробегает от холода. В сплошной тьме безлунной ночи моргнул огонек. Эду замер. Свет мерцал на противоположной стороне плато, которое находилось восточнее и севернее их стоянки. Младший охотник сделал несколько шагов в том направлении и остановился. Он вспомнил историю с огромной рыбой, после которой на шее у него появилось ожерелье из больших зубов, короткое копье с блестящим наконечником и синяк от кулака Эпея на лице. «Надо разбудить Рету, а то опять вляпается во что-нибудь». «Чего тебе не спится, Эду?» Рету тер глаза, борясь со сном. «Ну и где твой огонек? Может, тебе он привиделся во сне?» Сколько он не всматривался, но ничего не видел. Все плато было погружено в темноту, без единого светлого пятнышка. «Я точно видел его!» Эду обиделся, что ему не верят. «Там, дальше, на восход, в холодную сторону! На, сходи, посмотри и дай мне поспать!» Рету не хотелось больше его слушать. Быстро вернулся на шкуры криворога и прижался к теплой граке. Эду боролся с собой. Самое правильное – это дождаться рассвета на стоянке и вместе со всеми отправиться в дальнейший путь. Но в то же время он злился на Рету за то, что тот ему не поверил. Наконец он убедил себя, что успеет до восхода солнца дойти до места, где он видел свет костра, и вернуться обратно. И никто не узнает, что его не было этой ночью. Длинные ноги несли его по плоской каменной равнине. В предрассветной темноте виднеются одинокие белые глыбы, которые он обходит. А вот о камни поменьше он несколько раз споткнулся. Не видно их, сколько ни всматривайся. Эду дошел почти до края возвышенности. Дальше бугрятся холмы, которые становятся все выше и выше. Если кто-то и жег костер, то только где-то здесь. Если бы он горел по ту сторону, увидеть свет он бы не смог. Эду бродил вдоль линии холмов, пока не решил, что забрался слишком уж далеко. Он остановился. Может, прав Рету, и ему в самом деле померещилось. Пора возвращаться обратно, иначе не успеет до рассвета достичь стоянки, и ему попадет от Эпея три пальца. «А почему ногам горячо?» Он залез в прогоревший костер. «А!» Кто-то больно ударил его камнем чуть ниже шеи. Хорошо, что не попали в голову. Ударивший налетел сзади, пытаясь повалить его на землю, но сил не хватило. Эду завалился на спину, и противник, ударившись о землю, охнул тонким голосом. «Женщина!» Младший охотник вывернулся и, нащупав копье, ударил древком куда-то в темноту. «А!» Женщина заскулила и уже не пыталась сопротивляться. Эду обнаружил стоянку Дех-Конкар, недалеко от Мулури. Еще одна стоянка неандертальцев обнаружена в нижнем течении Инда. Правда, по мнению палеогеографов, в те времена река текла восточнее. Конечно, Эду не успел вовремя вернуться на стоянку. Но сейчас он и думать забыл о грозящем ему крепком кулаке Эпея. По правде говоря, рассвет уже наступил, и стало видно, что напала на него женщина-подросток, немногим младше него самого. Лежит, повернувшись к нему спиной. Учитывая ее дрочливость, он связал ей руки. Вокруг потухшего костра видны разбросанные раковины, которые, видимо, она запекала в золе, и четыре камня, явно предназначенных для того, чтобы на них кто-то сидел. Но она ведь одна? Надо бы узнать, куда делись остальные. «Эду!» Он повернул ее к себе лицом и показал на себя пальцем. «А ведь она не темнокожая?» Поразился он. Подбородок пусть и торчит, но не так сильно, как у Ам или Айола из семьи Грхы. И глаза светлые. Кожа, правда, от солнца сильно загорела, но волосы не совсем черные, а с солнечной искрой и высокая, словно из длинноногих. Так странно, что так далеко от Белой горы можно встретить тех, кого темнокожие называют грелями. «А где остальные?» — Эду показал пальцем на три камня. Девочка-подросток что-то быстро говорила, но Эду не понял ни слова и потянул за веревку. «Пойдем!» Добыча упиралась, выла, но после того, как Эду не больно стукнул ее древком копья пониже спины, все-таки стала передвигать ногами. «Пусть Рету разбирается с ней!» Семья Энты принадлежит к подвиду неандертальцев, представители которых обитали ранее на Ближнем Востоке. В пещерах Скул и Кавзех найдены костные останки. Эна списана по черепу Кавзех-11, весьма сапиентному. По теории Паула Бьяджи, в долину Инда они могли попасть через Среднюю Азию, преодолев Каракорум, или вдоль Индийского океана, использовав один из кратких благоприятных климатических промежутков в Плейстоцене. Рэд усмотрел на полосу моря, которое было видно с края плато, и думал над тем, как он накажет Эду. И чем больше проходило времени, тем суровее наказание придумывало его воображение. А хорошо бы его вообще скормить той большой рыбе, зубы которой висят на его шее. Хотя он сам сказал, чтобы тот сходил и нашел источник света. Но кто мог подумать, что он воспримет его слова всерьез? «Эду пришел!» — услышал он гул удивленных голосов. «Что они, долговязого не видели, что ли?» Рету повернулся и замер на месте. Эду с испачканными в зале ногами вел на веревке молодую женщину с синяком на лице. Есть все-таки здесь люди, и Эду нашел их. «Мы сегодня никуда не идем», — громко объявил он всем. «И снимите с нее веревку». Как жаль, что она не понимает ни слова. Рету поднес ее глазам найденный в пустыне черный наконечник. Показал жестами, что они идут от самой Белой горы в восточные земли и уже много зим в пути. Девушка слушала и сжималась от страха. Наконец, ее с собой забрала Грака, а Эду рассказал ему все обстоятельства ее пленения. Грака вышла из шалаша. «Я дала ей отвар, и она уснула». «Ты узнала хоть что-нибудь?» «Ее зовут Эна, а семья ее живет в горах, в нескольких днях пути отсюда. Иногда они спускаются к морю за рыбой и раковинами. А еще она сказала, что рядом с их стоянкой течет большая река. Это все, что я смогла понять». «Откуда они здесь? После ныряльщика мы не встречали других людей, только темнокожих. А это пальцы в одной руке зим в пути». «Я не знаю. Может, есть дороги, о которых мы не знаем». «Она сбивает нас с толку». Уставший после бессонной ночи, Эду попытался опереться на копье, но оно было слишком короткое, и он едва не упал. «Почему ты так решил?» Рету даже не улыбнулся. Пусть у Эда и смешные длинные ноги, но редкий взрослый охотник настолько наблюдателен. «Она напала на меня, чтобы отвлечь. Значит, с ней не было мужчин, а женщины или дети. Они еще там, ждут ее». Эна очнулась. Она сразу же вспомнила все, что произошло прошедшей ночью. А ведь все так хорошо начиналось. Она с малышами собрала у моря много рыбы и раковин. На несколько дней им хватило бы. При этом даже не напоролись на болотных людей, которые в последнее время со своих топей и лесов часто выходят на берег моря, чтобы собрать рыбу или же к холмам, поближе к хорошему камню. Повезло, что море прибило к берегу сухие ветви деревьев, который принес своими бурными водами из далеких гор могучий Нир. На костре она ночью запекла раковины и вкусную рыбу. Утром должны были уйти дальше в горы на старую стоянку у берега Нира. Но откуда-то посреди ночи появился чужак с копьем, увенчанным блестящим наконечником, в смешной одежде из листьев и короткими волосами. Жаль, не попало ему камнем по голове. Надо бежать, пока спрятавшиеся в холмах дети не попали к болотным людям. Они сразу же их убьют. В шалаш заползла женщина со светлыми волосами, которая что-то сказала успокаивающим голосом и протянула ей запеченную рыбу. Эна успела проголодаться и набросилась на еду. А ведь они совсем не похожи на болотных людей с нижнего течения реки, от которых они прячутся в горах. Утром от страха она не обратила на это внимания. А теперь же все больше в этом убеждалась. Когда она доела рыбу, женщина позвала ее жестом выйти из шалаша. Солнце слепило. Но вместо того, чтобы прятаться от зноя в своих шалашах, вокруг собралось много людей. Она пыталась понять, кто из них кто. Мужчина с солнечными волосами и накинутой на плечи красивой шкуре бр, наверняка старший охотник семьи. Крупная женщина с белыми выгоревшими волосами и охотник без двух пальцев на руке держатся вместе. А это молодой чужак с длинными ногами, который скрутил ее, смотрит круглыми зелеными глазами. Энна отвечает ему злым взглядом. А он вдруг снял со своей шеи ожерелье из больших зубов и протянул ей. Тут старший охотник жестами показал, что она может идти или остаться, и они готовы взять в семью не только ее, но и остальных, кто был с ней. Был ли у нее выбор? Энна могла уйти, но она и трое детей – единственные люди, которые остались из их семьи. Не сможет она их прокормить в одиночку. А если еще и попадутся болотным людям? Звук рога Ретту заполнил все плато. Он был доволен. Семья белогорцев выросла на 4 человека. Пусть даже одна из них девушка-подросток, а остальные еще не скоро возьмут в руки крепкое копье. Дети, которых привела Энна, заплакали, испугавшись громкого незнакомого звука. Ничего, привыкнут. Еще 2 восхода солнца прошли белогорцы на восток, прежде чем достичь реки, о которой говорила Энну. Ретто удивленно покачал головой. С ее слов, которые передала Грака, он представлял себе огромную реку, а эту вполне можно было без проблем пересечь, даже без плотов. Их берег был пустынен, местами росли только редкие кустики тростника, зато на противоположном берегу начинался густой высокий лес, который продолжался, насколько хватало глаз, и меньше всего на свете ему хотелось в него заходить. Надо дождаться Эпея, может, есть другой путь. Ныне дельта Инда довольно бедна растительностью и фауной. Вроде бы считается, что вина лежит в хозяйственной деятельности человека, поэтому и сохранились сегодня в основном затопляемые мангровые леса. Но еще сопровождавший в индийском походе Александра Македонского Аристабул видел здесь и носорогов, и слонов, и тигров. Индийский носорог и сейчас водится в заповедниках провинции Синд в Пакистане. «Не обойти лес по берегу моря!» Эпой сунулся было к устью реки, но быстро вернулся обратно. «Сплошная топь, там без дна, там не пройти!» «Поднимемся выше по течению, останемся на ночь, а завтра будет видно», — решил Ретту. «Энна говорит, что люди с того берега часто приходят в пустыню за камнем, значит, река не такая уж и глубокая». Эду обмазал 3 выпотрошенные тушки уток глиной и зарыл в угли. Он подбил их у самого берега. Еще одну утащила в мутную воду огромная зеленая рыба. Он и рассмотреть ее не успел. У костра еще Энна и 3 детей. Все 3 мальчики, примерно одного возраста, притихли, ждут, пока еда будет готова. Он унюхал запах готовящегося мяса. Как же Эду по нему соскучился. Нет, рыба и печеные раковины тоже вкусные. Но птица, не говоря уже о быке или об олене, все же лучше. Дети уснули. Эду подумал, что теперь придется доставать на 5 еду, но он справится. Из прибрежных камышей слышно громкое кваканье лягушек. Младший охотник швырнул в них камень, что, впрочем, не возымело никакого действия. Показалось, что даже громче закричали. А у него сна нет ни в одном глазу, и ему хочется поговорить с кем-нибудь. «Нельзя беспокоить Нир зря. Он может разлиться и унести стоянку семьи своими водами». Энна не дает ему кинуть еще один камень. «Это и есть Нир, у которого находится стоянка вашей семьи? Он совсем не такой большой, как ты говорила». «Нир большой, везде вода, не видно берега. Если Эду и Энна идти много дней вверх в горы, то пришли бы на стоянку нашей семьи и Эду увидеть, какой Нир большой. А здесь, на равнине, он делится на много-много маленьких Нир. Их так много, что не знаю, как их много». Эду переваривает услышанное. Сезон паводков, который начинается ранней весной, рукава дельты Инда сливается в одну реку, шириной более 20 километров. При этом она часто меняет свое русло. Предлагает ли она покинуть белогорцев и уйти в горы? Или неправильно ее он понял, потому что она еще плохо говорит на их языке? «А куда идти, твоя семья?» Энна продолжает смешно коверкать слова. «Восточные земли!» — Эду машет рукой на восход. Энна силится что-то сказать, но не может найти слова. Но Эду и так понимает, что она хочет спросить. «Это далеко, но никто не знает, насколько далеко. Даже Ретту. 7 зим прошло с тех пор, как мы ушли из Белой горы». Эду растопыривает пальцы, показывая, как это много. Девушка показывает на небо. «Нет, не 7 лун, 7 зим!» Поняла ли или не может представить, что можно столько куда-то идти и нигде не задерживаться надолго? Эну, которая не привыкла много ходить, быстро сморила после еды, и она засопела на шкуре, которую ей подарила Грака. Ожерелье из зубов большой рыбы мешает ей спать, но все равно не снимает украшения с того дня, как Эду надел ей его на шею. С противоположного берега раздавались разные звуки. Интересно, водятся там быки? С этой мыслью он и уснул. А ночью Эду приснилась охота на огромного рыжего быка, который почему-то завернулся в шкуру Некоторые ученые после изучения эндосканов черепов неандертальцев считают, что этот вид людей видел яркие и реалистичные сновидения. Так это или нет, мы никогда, видимо, не узнаем. Как и предполагал Рету, реку поутру перешли без особых проблем. Пусть она и широкая, но оказалась довольно мелкой, с топкими берегами и илистым дном, в котором глубоко застревали ноги, и не отмоешь потом липкую грязь. И почти сразу же начался густой лес, сквозь кроны высоких деревьев которого не проникало солнце. Толстые стволы обнимали длинные лианы, свисавшие с ветвей. Где-то наверху заливались невидимые птицы. После обжигающей жары пустыни идти было, в общем-то, даже приятно, пока путь неожиданно не преградило обширное болото. «Надо обойти это место выше по течению реки», — предложил Эпей. «Дальше топкая земля продолжается до самого моря и заканчивается заливными лесами». Но и выше по течению болота каждый раз неизменно перекрывало им путь на восток. Иногда удавалось довольно глубоко зайти в лес. Но дальше они неизменно наталкивались на топкую землю. Осторожный Рету не хотел рисковать, пытаясь перейти через нее. Нет никакого желания находиться в этом гиблом месте, посреди болота с зеленой тиной, поверхность которого покрыта цветами, широкими листьями и запахом гниющих растений. «Неужели здесь живут болотные люди, о которых рассказала Эна?» — с недоумением сказал он. «Негде поставить шалаш, он утонет». «Они живут на деревьях», — ответила она. «Так у нас говорили». Рету поежился. «Если сверху кинут короткое копье, то и не заметишь, пока в тебя не попадут». Наконец, через день они достигли северной границы леса. Рету с облегчением выдохнул. Не нравился ему этот пышный южный лес, который не сбрасывает листья даже сейчас, когда пришла зима. В нем даже острое зрение Эпея не поможет увидеть, кто затаился за следующим деревом. Равнина, примыкающая к лесу, представляла собой полупустыню с невысокими холмами, пересекающими озерами, окруженными непроходимыми зарослями тростника и проплешинами голой земли. Здесь почему-то вообще ничего не росло. «Быки тут точно не водятся, им нечего здесь есть», — Эду был разочарован. Кормить пятерых, пусть даже трое из них детей, оказалось не так уж и легко. Вернуться бы скорее обратно к морю, там все как-то проще. Еда сама дожидается тебя при отливе. Повезло еще, что Грака помогает присматривать за детьми, сажая их в сани вместе с маленьким Эссу. «Нир!» Эна показывает пальцем на виднеющуюся на востоке зеленую стену тростника. Расстояние между двумя рукавами великой реки они преодолели всего за 2 дня. Хорошее место, главное, что сухое. Несмотря на то, что недалеко находится небольшое озеро. И граница леса совсем недалеко. Выйдя к нему, Рету решил остановиться на несколько дней. За последнюю луну они преодолели множество рек, на которые, по словам Эны, разлился Нир. И это не считая небольших пересыхающих зимой ручьев. «Однорог!» Рету вскочил. Откуда здесь взяться однорогу? Он не видел их с тех пор, как люди долгой дороги отправились на плотах в долгий морской переход от места слияния 2 рек, где жило речное племя темнокожего Арху, отца Айола. Но глаза его не обманывали. Это был крупный самец, вымазанный в грязи. Опустив голову, он жевал молодой тростник у озера, почему-то с голой кожей, а не с заросшим густой шерстью, как это было у однорогов, живущих на равнине у 3 зубов, и рог 1, а не 2. Вот и пригодятся тяжелые копья с каменными наконечниками. Эпей подполз с подветренной стороны достаточно близко к однорогу, чтобы услышать его довольное хрюканье. Сочные побеги, наверное, попались тяжелому зверю. Теперь надо вскочить и изо всех сил ударить его в бок и бежать в оговоренную сторону, надеясь, что взбешенный зверь истечет кровью, прежде чем догонит тебя. Жаль, нет у них ямы или скального уступа, куда можно завести страшного в своей ярости однорога, с которым и большой зверь не всегда захочет связываться. Все, пора. Однорог издал громкий храп, почувствовав боль в боку, завертелся на месте, принюхиваясь в поисках обидчика. Не сразу заметив маленькими глазками Эпея, бегущего от него, он ринулся за ним, оставляя за собой широкую полосу крови. Три пальца кинулся в сухой овраг, быстро перебирая ногами. Храп раздавался все ближе, и охотник белогорцев едва успел взобраться по крутому склону с другой стороны, когда однорог всей тушей влетел в ловушку, где и застрял. Сверху в его спину полетели копья подоспевших мужчин семьи с Белой горы. Удачная охота. Изголодавшиеся по мясу белогорцы не отправились дальше, пока не съели однорога целиком. От зверя остались только кости во враге, где его разделали. Вот и сейчас Эду жарил на костре впрок сразу несколько толстых кусков, срезанных с задней ноги. Дождавшись, когда еда приготовится, отнес один из них Эне. Против ожидания она не лежала на шкуре, а встревоженно бродила по стоянке. «Ветер горячий в сторону гор. Здесь часто дует ветер со стороны моря». «Что это на нее нашло?» — не понял тревоги девушки Эду. «Горячий ветер, большой Нир. Но мы далеко от русла, здесь только озеро». Тем не менее, беспокойство после ее слов у Эду не проходило. Тем более, что она продолжала хмуриться, и он отправился к Рету. У Рыжего было шумно. Как-то незаметно трое детей, которые пришли вместе с Энной, переселились к Граке и теперь бегали вместе с маленьким Эсу. Чему, признаться, Эду был весьма рад. «Так она говорит, что река может разлиться?» Рету помрачнел и надолго задумался. «Отправимся дальше уже с восходом. Эна лучше знает свою реку. И лучше нам покинуть место, где она может нас настичь».